Краткая история чемпионатов Европы. Запоздалое решение. Как это ни удивительно, но в Европе позже, чем в других частях света, решили определять своего чемпиона. В Южной Америке это начали делать еще в 1916 году, в Азии в 1956. Даже в Африке, где на тот момент независимые государства можно было пересчитать по пальцам, провели континентальный чемпионат в 1957 году. В Старом Свете взялись за организацию своего турнира лишь после создания в 1954 году УЕФА. Рассматривали несколько проектов, но первоначально остановились на формуле соревнования по олимпийской системе, отказавшись от отборочных групп, чтобы не конкурировать с чемпионатом мира. Опасаясь навлечь на себя гнев ФИФА, сперва хотели даже сделать чемпионат Европы отборочным этапом к первенству планеты, но затем решили, что не стоит лишать сборные шанса выступить в обоих турнирах. Одобрили не все. В итоге остановились на том, что Кубок Европейских наций, как официально назвали турнир, будет проходить в четные годы в промежутке между чемпионатами мира, раз в 4 года, по системе плей-офф с разъездами, а полуфиналы и финал будут проводиться в одной стране. Но не все было так просто. Когда проект начали обсуждать на конгрессе УЕФА в Копенгагене 28 июня 1957 года, то сразу не одобрили его и отказались от участия футбольные федерации Италии, ФРГ, Бельгии, Голландии, всех представителей Великобритании, Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Причиной назвали загруженность футболистов в клубных турнирах, как национальных, так и европейских, ведь к тому времени уже проводили Кубок Европейских чемпионов, ныне Лига чемпионов, и Кубок Ярмарок, позднее трансформировавшийся в Кубок УЕФА, ныне Лига Европы. На самом же деле скептики не верили, что новый турнир станет популярным. Но большинство членов УЕФА, которых тогда было гораздо меньше, чем сейчас, всего 25, поддержали проект, и 6 июня 1958 года прошла жеребьевка первого розыгрыша Кубка Европы. Приз, вручаемый победителю, назвали Кубком Анри Делане в честь французского футбольного деятеля, первого генерального секретаря УЕФА, еще в 1920-е выдвигавшего идею чемпионата Европы. К сожалению, Делане не дожил до ее воплощения, уйдя из жизни в 1955 году. Все больше и больше. В 1965 году, после проведения двух розыгрышей, Кубок Европы был переименован в Чемпионат Европы. Были введены отборочные турниры в группах, их победители выходили в четвертьфинал. Первые пять турниров 1960-й, 1964-й, 1968-й, 1972-й, 1976-й завершались финалами четырех. В чемпионате 1980 года количество участников заключительного этапа увеличили до 8, и по такому регламенту определили сильнейшую команду Старого Света еще трижды: 1984, 1982, 1992. На Евро 1996 играли уже 16 финалистов, но на этом не остановились и к чемпионату 2016 года расширили до 24 команд. С учетом того, что в УЕФА 53 члена, и за вычетом футбольных карликов Андорра, Сан-Марино, Фареры, Мальта, Лихтенштейн, Люксембург, в финале выступает каждая вторая сборная. Чемпионаты Европы. 1960. Франция. Советский триумф в Парке Принцев. Победителем самого первого Кубка Европы стала сборная СССР. Удивительно, но для завоевания трофея ей пришлось провести всего 4 матча. Сборная СССР стала участником исторического, самого первого матча Кубка Европы, сыгранного в Москве с командой Венгрии. Жребий свел соперников в 1/8 финала, и 28 сентября 1958 года они встретились на центральном стадионе имени Ленина в Лужниках. На трибунах собралось 100 572 зрителя. Аншлаг. Первый гол в истории чемпионатов Старого Света забил наш футболист, нападающий Анатолий Ильин из московского «Спартака». Кстати, этому левому крайнему форварду везло на исторические голы за сборную. Он забил победные мячи в финале Олимпиады 1956 года в Мельбурне, в ворота сборной Югославии, в товарищеском матче с командой ФРГ, чемпионом мира на тот момент в 1955 году, на чемпионате мира 1958 года в дополнительной игре с англичанами за выход в четвертьфинал. Ильин отличился уже на 4-й минуте игры, затем ворота знаменитого Дьюлы Грошича поразили нападающие Слава Метревелли и Валентин Иванов, представлявшие тогда московская «Торпедо». В концовке венгры сократили счет. В итоге победа советских футболистов. 3-1. Через год, 27 сентября 1959 года, в Будапеште прошел ответный матч, в котором сборная СССР победила 1-0 благодаря точному удару Юрия Войнова, полузащитника киевского «Динамо». В четвертьфинале соперником стала сборная Испании, которую тренировал один из лучших тренеров той эпохи, аргентинец Эленио Эррера, позднее дважды выигравший Кубок чемпионов с миланским «Интером». А основу команды составляли игроки мадридского «Реала», 5 раз подряд победившего в Кубке чемпионов. Отношения СССР и Испании были, мягко говоря, плохими, ведь в стране на Пиренейском полуострове правил Франсиско Франко, режим которого у нас называли не иначе, как фашистским. Но сборная СССР была готова сыграть с этим соперником. Матчи были назначены на 29 мая в Москве и 9 июня в Мадриде. К нам приезжала испанская делегация во главе с Эррерой, осмотрела стадион, выбрала гостиницу и даже высказала пожелания по меню. Однако Франко запретил своей сборной приезжать в СССР. УЕФА засчитал испанцам поражение. Решающие матчи принимала Франция. Сборная СССР в полуфинале 6 июля в Марселе выиграла у команды Чехословакии 3-0. 2 мяча забил Валентин Иванов, 3-й на счету ростовчанина Виктора Понедельника. Ареной финала 10 июля стал стадион Парк де Пренс, Парк Принцев в Париже, а противником – сборная Югославии, с которой наши футболисты 4 годами ранее спорили за олимпийское золото. Главный тренер Гавриил Качалин выставил на матч по тактической схеме W защитников Гивичо Хели, Анатолия Масленкина, Анатолия Крутикова, полузащитников Юрия Войнова и Игоря Нетта и форвардов Славу Метревелли, Валентина Иванова, Виктора Понедельника, Валентина Бубукина и Михаила Месхи. Ворота защищал Лев Яшин, уже тогда считавшийся лучшим голкипером планеты. Игра шла под сильным дождем. Югославы в конце тайма забили гол. На 49-й минуте Метревелли сравнял счет, добив мяч, отраженный вратарем после мощного удара Бубукина издали. До конца основного времени шла равная борьба, и несколько раз Яшину пришлось выручать команду. В дополнительные полчаса сказалось превосходство наших в выносливости. На 113-й минуте Месхи, прорвавшись по левому флангу, выполнил подачу в штрафную, а понедельник в высоком прыжке пробил головой. 2-1. Советская сборная стала первым обладателем Кубка Европы. 1964. Испания. Радость Франко и гнев Хрущева. Успешное проведение первого Кубка Европы, завершившегося в 1960 году победой сборной СССР, заставило тех, кто отказался в нем участвовать, признать свою ошибку. Во втором розыгрыше приняли участие все ведущие сборные Старого Света, за исключением команды ФРГ. В Западной Германии были слишком заняты организацией Бундеслиги, чемпионата страны среди профессиональных клубов, и потому вновь пропустили турнир, в котором позднее трижды занимали первое место. Формула соревнования осталась прежней – плей-офф с разъездами и проведение финала четырех в одной стране, которой заранее была выбрана Испания. В отличие от чемпионата мира, в котором победитель предыдущего турнира и команда страны-организатора освобождались от отборочных матчей, в Кубке Европы таких льгот не было. Сборная СССР, обладатель трофея, по жребию вступила в борьбу в 1/8 финала. В сопернике ей досталась команда Италии, «Скуадра Адзурра». Победа 2-0 в Москве, благодаря голам Виктора Понедельника и Игоря Численко, и ничья 1-1, гол Геннадий Гусаров, в Риме, где вратарь Лев Яшин сыграл так восхитительно, что вскоре был приглашен в сборную мира на матч в Лондоне в честь столетия футбола. Весной 1964 года советская команда взяла вверх в четвертьфинале над сборной Швеции, в которой блистал Курт Хамрин, выступавший за итальянскую Фиорентину. Он забил по голу в каждой игре. В Стокгольме сравнял счет, ответив на гол Валентина Иванова 1-1. В Москве не позволил нашим, у которых дубль сделал Виктор Понедельник и один гол забил Валерий Воронин, выиграть с разгромным счетом 3-1. Перед второй игрой редактор журнала «Франс Футбол» Макс Юрбини вручил Льву Яшину, признанному лучшим футболистом Европы 1963 года, приз «Золотой мяч». Решающие матчи проводились в Испании, чья сборная в 1960 году не приехала в Москву и была наказана техническим поражением. Советская команда ее примеру не последовала и отправилась в Барселону, где ей предстоял полуфинал против сборной Дании. Однако в СССР матчем в стране, где правил генералиссимус Франко, победивший республиканцев в гражданской войне, уделяли не столько спортивное значение, сколько политическое. Уверенно победив датчан 3-0, Воронин, Понедельник, Иванов, наши вышли в финал, в котором в равной борьбе уступили испанцам 1-2. Этот матч был первым, что транслировало наше телевидение в прямом эфире из-за рубежа. И смотревший игру Никита Хрущев возмутился тем, как ликует Франко. Тренер Константин Бесков был уволен за второе место в Европе. 1968. Италия. Гримасы фортуны. В 1965 году Кубок Европы переименовали в Чемпионат Европы. Изменили и формулу турнира. Плей-офф теперь начинался с четвертьфинала, а его участниками становились победители 8 отборочных групп. При формировании групп к Чемпионату Европы 1968 учли рейтинг национальных команд. Сборная СССР была сеяной и справилась с ролью фаворита в компании с соперниками из Греции 4-0 и 1-0, Австрии 4-3 и 0-1 и Финляндии 2-0 и 5-2. В четвертьфинале весной 1968 года соперником стала сборная Венгрии, у которой на ЧМ-1966 также в четвертьфинале наши выиграли в равной борьбе 2-1. Мадьярский нападающий Флориан Альберт в 1967 году стал лауреатом золотого мяча как лучший футболист Европы. Опасны были и его партнеры Ференц Бене, Золтан Варга и Янош Форкаш. Первый матч в Будапеште выиграли хозяева 2-0, но советская команда взяла в Москве реванш 3-0. В середине первого тайма венгерский защитник, прерывая прострел Анатолия Банишевского, срезал мяч в свои ворота. Во втором тайме, когда стало казаться, что наши футболисты сейчас начнут выдыхаться и психологически надломятся, в самый нужный момент Муртаз Хурцилава со штрафного удара, назначенного метрах в 25 от ворот, удвоил счет. Этот гол придал сил футболистам в красных футболках, а соперники, поняв, что им надо забивать, раскрылись и пропустили атаку. Анатолий Бышевец, получив передачу от Геннадия Еврюжихина, неотразимо пробил в дальний угол. Финальную часть чемпионата принимала Италия. Хозяева и стали соперниками в полуфинале в Неаполе. Ни в основное, ни в дополнительное время счет не был открыт. По регламенту победителя определили жребием, бросили монетку, а капитаны команд должны были угадать, какой стороной она упадет. Как вспоминал тренер сборной СССР Михаил Якушин, он пробрался в судейскую комнату. Сначала определяли, какой монетой бросать жребий, итальянской или французской. Выбрали французскую. Дальше события стали развиваться, как в трагикомедии. Руйола спрашивает у Шестернева, какую сторону монеты выберет он. Я за это время успел внимательно осмотреть монету и заметил, что одна ее сторона, называемая фигурой, чуть выпуклая. Прикинул, что шансов на то, что монета упадет вверх выпуклой частью, значительно больше, и поэтому, не задумываясь, говорю Шестерневу: «Выбирай фигуру». Он стоит как отрешенный. Я ему говорю: «Фигуру». Он находится в состоянии прострации и ничего не слышит. Я ему вновь говорю: «Фигура». Он никак не реагирует. Руйоле надоело ждать, и он обратился уже к Факетти: «Выбирай, мол, ты». Итальянец сразу смекнул, в чем дело, и произнес: «Фигура». Руйола бросил монету, она упала на пол, и раздался торжествующий крик Факетти: «Фигура!» — писал в своей книге «Вечная тайна футбола» тренер нашей команды. По другой версии, монетка закатилась под скамейку, и какой стороной она упала, видел только судья, который заявил: «Италия». Сборная Италии вышла в финал и затем стала чемпионом Европы, обыграв команду Югославии. Ничья 1-1 и в переигровке 2-0. Советские футболисты в матче за третье место встретились с англичанами, чемпионами мира 1966 года, и уступили 0-2. 1972. Бельгия. Серебро сборной СССР с горьким привкусом разгрома. Сборная СССР в отборочной группе соперничала за выход в четвертьфинал с футболистами Испании. Первый матч с испанцами прошел 30 мая 1971 года в Москве. На поле Лужников шла равная борьба, команды заметно осторожничали. Главные события развернулись в концовке. Счет открыл на 79-й минуте киевский динамовец Виктор Колотов, получивший пас тбилисца Гиви Нодия. Через 4 минуты форвард бакинского Нефчи Виталий Шевченко замкнул передачу Владимира Федотова. Гости успели за 2 минуты до финального свистка забить ответный мяч. Так сборная СССР взяла реванш за поражение в финале Кубка Европы в Мадриде в 1964 году с тем же самым счетом 2-1. Ответный матч соперников, завершавший отборочный турнир, прошел в Севилье, где «Красная Фурия», как испанские болельщики называют свою сборную, никогда не проигрывала. Наша команда приехала в центр Андалузии в ранге лидера группы. Были дважды обыграны киприоты 3-1, 6-1. Три очка из четырех отобраны у команды Северной Ирландии 1-0, 1-1, за которую выступал Джордж Бест, звезда Манчестер Юнайтед. Сборную СССР устраивала ничья. Она ее и добилась, проведя всю игру в обороне. Героем матча стал вратарь, киевский динамовец Евгений Рудаков, выручивший команду, по подсчетам испанских журналистов, не менее 20 раз. Ну и матч. В Мадриде в 1964-м было полегче, сказал после игры капитан команды Альберт Шестернев. Четвертьфинал против сборной Югославии удалось пройти относительно легко. Ничья 0-0 в Белграде и уверенная победа 3-0 в Москве, благодаря голам Виктора Колотова, бакинца Анатолия Банишевского и львовянина Эдуарда Казинкевича. Заключительный этап чемпионата Европы принимала Бельгия. В полуфинале сборной СССР противостоял еще один старый принципиальный соперник – команда Венгрии, у которой тоже был отрицательный баланс матчей с нашими. На 53-й минуте после подачи углового соперники выбили мяч на Анатолия Конькова, и полузащитник из донецкого «Шахтера» нанес точный удар. Проигрывая, мадьяры пошли ва-банк, много атаковали, и на 85-й минуте Флориан Альберт заработал пенальти. Вновь выручил команду Евгений Рудаков, парировавший удар с 11-метровой отметки Шандора Замбо. Сборная СССР третий раз вышла в финал чемпионата Европы. Вторым финалистом стала сборная ФРГ, одна из сильнейших в мире. В Германии принято считать, что их бундескоманда образца 1972 года была сильнейшей в истории. В расцвете сил находились футболисты высочайшего класса. Один из самых великих в истории футбола защитников Франц Бекенбауэр, непревзойденный бомбардир Герт Мюллер, великолепные полузащитники Гюнтер Нетцер и Пауль Брайтнер, неудержимый фланговый форвард Ули Хеннес. За три недели до финального матча в Брюсселе команды Западной Германии и Советского Союза в боевых составах провели товарищескую встречу в Мюнхене, и наши, уступив по всем статьям, потерпели разгромное поражение 1-4. Все голы хозяев поля забил неудержимый Мюллер. Не получилось равной борьбы и в игре за золотые медали. Как вспоминал бывший полузащитник Олег Долматов, «Держи, — сказали мне перед матчем Нетцера, — как хочешь держи, а не дай ему сыграть». И остальным примерно такие же задания выдали: не дать, не пустить, выключить. О том, чтобы самим попытаться хоть что-то изобрести, и речь не заходила. Сборная СССР уступила 0-3. Два гола на счету Мюллера, еще один забил Херберт Вимер. Сборная ФРГ через два года стала чемпионом мира. 1976. Югославия. Славянские сенсации. Сборная СССР впервые за время участия в чемпионатах Европы не смогла пробиться в четверку сильнейших, проиграв в четвертьфинале команде Чехословакии 0-2 в Братиславе и 2-2 в Киеве. В квартете претендентов на титул оказались две лучшие команды предыдущего чемпионата мира 1974 года – ФРГ и Нидерландов. Однако ремейка финала двухлетней давности любители футбола не дождались. Голландцы неожиданно в дополнительное время проиграли 1-3 сборной Чехословакии. В финале события развивались по непредсказуемому сценарию. Чемпионы мира и Европы пропустили два мяча уже к 25-й минуте. Отличились Ян Швеглик и Карл Добиаш. Правда, Диттер Мюллер быстро сократил счет. Фавориты отчаянно боролись, и на 90-й минуте Бернд Хельценбайн спас команду ФРГ от поражения в основное время. В дополнительные полчаса счет не изменился, и впервые победитель чемпионата Европы был определен в серии пенальти. Ее героями стали чехословацкие футболисты, вратарь Иво Виктор и полузащитник Антонин Паненко, который исполнил решающий удар в издевательской манере, подрезав мяч по центру ворот над упавшим вратарем Зеппом Майером. С тех пор удары с 11-метровой отметки, выполненные в такой манере, стали называть «паненкой». 1980. Италия. Второй титул Бундескоманды. Впервые в финальной стадии сыграли 8 команд. На первом этапе они сыграли в двух квартетах, победители которых напрямую выходили в финал, а занявшие вторые места встречались в матче за третье место. Впервые команда страны-организатора турнира была освобождена от отборочного турнира. Сборная СССР крайне неудачно выступила в отборочном турнире, сенсационно заняв последнее место в группе с командами Греции, Венгрии и Финляндии. Это худший результат за время выступления национальной команды в международных турнирах. В Италии ждали успеха от своей сборной, но сквадра Аззурро в своей группе пропустила вперед бельгийцев. В другой группе в финал предсказуемо вышла сборная ФРГ, в которой выросло новое поколение игроков высокого класса во главе с Карлом Хайнцем Румениге. Немцы взяли реванш за поражение 4-летней давности у чемпионов Европы, сборной Чехословакии, обыграли вице-чемпионов мира голландцев. «Красные дьяволы», как болельщики прозвали команду Бельгии, в которой роль лидера взял на себя 35-летний Поль Ван Химст, а рядом с ним ярко сыграл форвард Ян Кулеманс, дали бой немецкой команде. Счет открыл мощный форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш. Рене Вандеррейкен с пенальти сравнял счет на 75-й минуте. Казалось, что дополнительного времени не избежать, но Хрубеш на 88-й минуте забил решающий мяч. Сборная ФРГ стала первым в истории двукратным чемпионом Европы. 1984. Франция. Бенефис Мишеля Платини. Хозяева финального этапа всегда имеют преимущество. Свои поля, поддержка болельщиков. Но испанцы в 1964-м, итальянцы в 1968-м одержали победы в упорнейшей борьбе. Триумф сборной Франции в 1984-м казался легким и чарующим, как музыка Моцарта и брызги шампанского. Сборная СССР второй раз подряд не пробилась в восьмерку лучших, заняв в группе второе место после команды Португалии. Среди участников Евро-1984 не оказалось победителей ЧМ-1982, итальянцев, которые пропустили в группе вперед сборную Румынии. Неожиданным был успех в квалификации команды Дании. Сборная Франции во главе с блистательным Мишелем Платини, лауреатом золотого мяча 1983 года, располагала еще группой талантливых футболистов. Максим Басси, Жан Тигана, Ален Жирес, Луис Фернандес, Доминик Рашто. Трехцветные не слишком надежно действовали в обороне, зато в атаке были неудержимы. Мишель Платини проявил себя как снайпер. Благодаря его точному удару Мушкетеры переиграли датчан 1-0. В двух следующих матчах он сделал по хет-трику с бельгийцами 5-0 и югославами 3-2. Второе место в группе заняла сборная Дании. В параллельной группе команды Испании и Португалии обошли соперников из ФРГ и Румынии. В полуфиналах французы встретили яростное сопротивление португальцев, в основное время 1-1. А в дополнительное красно-зеленые вышли вперед на 98-й минуте. Второй раз у них отличился Жардан. Лишь в концовке галлы переломили ход борьбы в свою пользу. На 114-й минуте защитник Жан-Франсуа Домерк оформил дубль, а за минуту до финального свистка победную точку поставил Платини. Матч Испания-Дания также в основное время не выявил сильнейшего – 1-1. Пенальти лучше исполнили футболисты латиноевропейской страны. В финале французы не дали усомниться в том, что они заслужили титул. 2-0. Девятый гол забил Мишель Платини, удвоил счет Брюно Беллон. Матч за третье место, начиная с этого турнира, не проводят. Бронзовые медали вручают обеим командам, проигравшим в полуфинале. 1988. ФРГ. Оранжевая вспышка. Чемпионат принимала Западная Германия, чья команда, конечно, считалась одним из фаворитов. После долгого перерыва в финальной части выступила сборная СССР, опередившая в отборочной группе команду Франции. В одной группе с советской дружиной играли сборные Нидерландов, Англии и Ирландии. В другом квартете спорили команды ФРГ, Италии, Испании и Дании. Наша команда, которую возглавлял Валерий Лобановский, начала с победы над голландцами 1-0, не показав яркой игры. Невыразительно выглядели и в матче с ирландцами 1-1. Но, как позднее стало ясно, все шло по плану. Штаб сборной СССР не повторил ошибок, допущенных на ЧМ-1986, когда в первых матчах был показан футбол на космических скоростях, а затем команда выдохлась. В завершающем матче в группе были уверенно побеждены англичане 3-1, а в полуфинале повержены итальянцы 2-0. Сборная СССР играла в атлетичный, дисциплинированный футбол, нагнетая предельный темп. Голландская команда, которую тренировал легендарный Риннус Михелс, создатель тотального футбола, восхитившего планету на ЧМ-1974, прибавляла по ходу турнира. В стране тюльпанов выросло новое поколение талантов. Супербомбардир Марко ван Бастен, неутомимый атлет Руд Гуллит, универсал Франк Райкард, защитник с пушечным ударом Рональд Куман. Оранжевые в великолепном стиле переиграли в полуфинале сборную хозяев Евро-1988, немецкую машину. В финале сборная СССР выжила из себя максимум возможного, но голландские звезды затмили наших. Один из лучших вратарей мира Ринат Досаев не смог спасти положение после ударов Гуллита, пробившего головой в высоком прыжке, и Ван Бастена, чей гол в прыжке с острого угла стал одним из самых эффектных в истории мирового футбола. В концовке сборная СССР, боровшаяся до конца, получила право на пенальти. К 11-метровой отметке подошел Игорь Биланов, лауреат «Золотого мяча» 1986 года. Вратарь Ханс ван Брекелен смог отразить мяч после мощного удара по центру ворот. В итоге поражение сборной СССР 0-2. После матча Валерий Лобановский признает: в такой игре побеждает та команда, лидеры которой сумеют решить судьбу встречи. Сборная Нидерландов, финалист двух чемпионатов мира, 1974-1978 выиграла свой первый титул. Сборная СССР в третий раз стала серебряным призером чемпионата Европы. В отличие от результатов 1964 и 1972 годов, в этот раз второе место было оценено как грандиозный успех советского футбола. Игрокам, у которых этого статуса еще не было, присвоили почетное звание «Заслуженный мастер спорта СССР». Для Вагиза Хидиятуллина и футболистов его поколения сборной СССР серебряные медали чемпионата Европы 1988 года стали максимальным достижением в карьере. 1992. Швеция. Взрыв датского динамита. В европейский футбол в начале 1990-х резко вмешалась политика. Сразу два федеративных союзных государства прекратили существование – СССР и Югославия – СФРЮ. Сборные обоих государств выиграли путевки на Евро-1992. Команда бывшего Советского Союза отправилась в Швецию под флагом сборной СНГ. На территории бывшей Югославии стремительно разгорались вооруженные конфликты, и УЕФА решила дисквалифицировать сборную страны, в составе которой оставались Сербия и Черногория. Если учесть, что базовой командой сборной Югославии была белградская «Црвена звезда», выигравшая в 1991 году Кубок чемпионов, и команда отлично выступила в квалификации, то чемпионат Европы потерял интересную команду. Место югославов заняла сборная Дании, занявшая в отборочной группе с ними второе место. Для датчан участие в чемпионате Европы стало неожиданностью. Тренеру Рихарду Меллеру Нильсону пришлось собирать игроков буквально с пляжей. Некоторые, в том числе знаменитый Микаэль Лаудруп, отказались прерывать отпуск. Ну а те, кто отнесся к этому как к приключению, не прогадали. Сборная СНГ под руководством Анатолия Бышевца смогла сыграть в ничью с чемпионами мира, сборной Германии 1-1, и с чемпионами Европы голландцами 0-0. Но внезапно потерпела фиаско 0-3 с шотландцами, которым результат уже не был важен. В другой группе датчане и шведы обошли англичан и французов. В драматичных полуфиналах сборная Германии победила хозяев турнира, команду Швеции, 3-2. А датчане, сыграв в ничью с голландцами 2-2, выбили их по пенальти. Так, самая яркая команда чемпионата, а оранжевые показывали самый зрелищный футбол, не вышла в финал. В решающем матче сборная уже единой Германии считалась фаворитом. Но темные лошадки вновь преподнесли сюрприз. Их победа 2-0 стала еще одним доказательством непредсказуемости футбола. 1996. Англия. Футбол вернулся домой, а титул в Германию. Количество участников финального этапа увеличили до 16. Формула турнира была такой же, как на чемпионатах мира, с таким же числом команд в 1958-1970 годах. Групповой этап в четырех квартетах, по две лучшие сборные выходят в четвертьфинал. Впервые за победу в матче группового этапа начисляли 3 очка. Чемпионат проходил под девизом «Футбол возвращается домой». Болельщики сборной Англии надеялись, что, как и в 1966 году на чемпионате мира, хозяева смогут выиграть титул. Команда Альбиона, за которую выступали изобретательный и эксцентричный Пол Гаскоин, машина по забиванию голов Алан Ширер, энергичный Дэвид Платт, скоростной Пол Инс, хитроумный Робби Фаулер, была способна на многое. Впервые в финальном этапе наша сборная, опередившая в группе команды Шотландии, Греции, Финляндии, выступала под флагом России. Команду тренировал Олег Романцев. Среди игроков в большинстве были спартаковцы, в том числе уже бывшие. Россияне попали в группу смерти с командами Италии и Германии, которым проиграли 1-2 и 0-3 соответственно, и Чехии, с которой сыграли результативную ничью 3-3. Англичане впервые с 1968 года вышли в полуфинал, победив в четвертьфинале по пенальти испанцев. В полуфинале их соперником стала немецкая сборная. Как и на ЧМ 1990, после ничьей 1-1 пришлось пробивать послематчевые пенальти. И вновь счастливый билет вытащили футболисты Германии. Вторым финалистом сенсационно стали чехи, в четвертьфинале победившие 1-0 голландцев, а в полуфинале французов. 0-0 по пенальти 6-5. В финале Павел Недвид, Патрик Бергер, Карл Поборский, Владимир Шмицер и их товарищи на равных боролись с Маншафт, в которой блистали Юрген Клинсман, Маттиас Замер, Томас Хесселл, Андреас Мюллер. 1-1 в основное время, а дополнительные полчаса не доиграли до конца. Впервые на таком уровне сработало правило золотого гола, который забил Оливер Бирхоф. Сборная Германии стала трехкратным чемпионом Европы. 2000-й. Бельгия и Нидерланды. Французская гегемония. Сборная Франции, выигравшая чемпионат мира 1998 года у себя дома, за два года стала еще сильнее. Трехцветные были столь же сильны, как сборная ФРГ в начале 70-х, выигравшая за два года чемпионаты Европы и мира. Французы во главе с Зинедином Зиданом сделали то же самое, но в другом порядке. Соперником французов в финале стали не звездные португальцы или голландцы, а более скромной на тот момент по составу сборная Италии, у которой великолепно играл вратарь Франческо Тольда. Он своей игрой втащил сквадру Азуру в финал, став героем матча с голландцами. Немыслимое количество раз выручил, отразив два пенальти от Франка де Бура и Патрика Клюйверта в основное время, а затем выиграл и серию 11-метровых. Французы двигались к финалу не без помощи везения, но, как известно, удача – союзник сильных. В четвертьфинале с испанцами лучший бомбардир соперников Рауль на 90-й минуте при счете 1-2 пробил пенальти выше ворот. В полуфинале, в дополнительное время на 117-й минуте, судья после попадания мяча в руку защитнику португальцев Абелю Шавьеру назначил пенальти, с которого Зидан забил золотой гол. В финале итальянцы отдали инициативу, сделав ставку на контратаке, и открыли счет. Тольда снова творил чудеса, но воля французов к победе сломила сопротивление соперников. На 4-й минуте компенсированного времени Сильвен Вильор сравнял счет, а Давид Трезеге на 103-й минуте заставил капитулировать вратаря, поймавшего кураж. Сборная Франции стала двукратным чемпионом Европы. 2004. Португалия. Греческий бетон. Сборная Португалии – одна из самых звездных команд той эпохи, которой никак не удавалось реализовать огромный потенциал. Луиш Фигу, Руй Кошту, Деку, Каштинья, Нуну Гомеш, Педру Паулета, Симао Самброза и присоединившийся к ним юный Криштиану Роналду должны были в своей стране наконец-то выиграть титул. Португальцы на первом этапе выступали в группе со сборными Испании, Греции и России. Хозяева проиграли на старте грекам, но затем победили россиян и испанцев. Наша команда, как и в 1996 году, не смогла выйти из группы. Подопечные Георгия Ярцева потеряли шансы на плей-офф после поражений от команд Испании 0-1 и Португалии 0-2. Победа над греками лишь подсластила пилюлю. Евро-2004 был щедрым на сенсации. Не преодолели групповой барьер сборные Италии, Испании, Германии. Кстати, сквадра Адзура, как все убеждены, стала жертвой сговора сборных Дании и Швеции, сыгравших в заключительном туре первого этапа в ничью 2-2, которая устроила обе скандинавские команды и не позволила итальянцам выйти в четвертьфинал. Но главной сенсацией стало выступление сборной Греции, которую тренировал немецкий тренер Отто Рехагель. Эллины превосходно оборонялись и мастерски играли по счету. 2-1 с португальцами в матче открытия, 1-0 в группе с испанцами, 1-0 с французами в четвертьфинале, 1-0 по правилу серебряного гола в полуфинале с чехами. В родных стенах португальцы сильно нервничали. В четвертьфинале 2-2 с англичанами и победа по пенальти, в полуфинале 2-1 с голландцами. В финале красно-зеленые не справились с ролью фаворита. Пропустив гол Ангела Сахаристеаса, так и не смогли взломать греческий бетон. Сборная Греции, всего лишь второй раз выступавшая в финальном турнире чемпионата Старого Света после Евро-1980, выиграла золотые медали. 2008. Австрия и Швейцария. Золото Красной Фурии и российская бронза. Второй раз после Евро-2000 чемпионат принимали две страны. Сборная России под руководством голландского тренера Гуса Хиддинка пробилась в финальную часть за счет невероятного везения. В последнем матче отборочного турнира наша команда проиграла израильтянам, однако сборная Хорватии, уже гарантировавшая себе выход из группы, сенсационно обыграла команду Англии на Уэмбли. Этот результат подарил россиянам путевку на Евро-2008. Соперниками сборной России по группе в финальной стадии стали команды Испании, Швеции и Греции. Серьезные соперники. К тому же два первых матча пропустил из-за дисквалификации Андрей Аршавин. Стартовала наша дружина разгромным поражением 1-4 от Красной Фурии, как болельщики зовут сборную Испании. Но затем россияне обыграли греков, сохранивших чемпионский состав 2004 года, 1-0, гол на счету Константина Зырянова, и шведов, у которых выделялись форварды Златан Ибрагимович и Хендрик Ларсон. 2-0. Мячи забили Роман Павлюченко и Андрей Аршавин. Сборная нашей страны впервые с 1988 года вышла в плей-офф крупного международного турнира, что уже стало успехом. Но затем команда превзошла самые смелые ожидания ярых оптимистов. Соперником в четвертьфинале стали голландцы, которые, показав великолепный футбол, на групповом этапе обыграли с разгромным счетом чемпионов мира 2006 года итальянцев 3-0 и финалистов того мундиаля французов 4-1. У оранжевых был суперзвездный состав: вратарь Эдвин ван дер Сар, Арьен Роббен, Уэсли Снейдер, Рут ван Нистелрой, Робин ван Перси, Рафаэль ван дер Ваарт, Джованни ван Бронкхорст, Дирк Кёйт и другие мастера экстра-класса. Но и у россиян в тот момент была отличная команда. В воротах Игорь Акинфеев, в обороне Юрий Жирков, Сергей Игнашевич, Денис Колодин, Александр Анюков, в средней линии Константин Зырянов, Сергей Симак, Игорь Семшов, Иван Саенко, Денияр Белялетдинов. В атаке Роман Павлюченко и, конечно же, Андрей Аршавин, который в битве с голландцами стал главным героем. Впрочем, вся сборная России показала тогда фантастическую игру, превзойдя голландцев прежде всего в скорости. И не только в скорости движения, но и в скорости мышления, да и в скорости работы с мячом не уступила. Аршавин принял участие во всех трех голах нашей дружины. Он начал комбинацию, которую продолжил Симак, а завершил Павлюченко. Так был открыт счет на 56-й минуте. Полчаса спустя Рут ван Нистелрой гол сквитал, но в дополнительное время россияне полностью переиграли голландцев. Наши болельщики просто не верили своим глазам. У ворот Эдвина ван дер Сара возникал один голевой момент за другим. Трижды оранжевым повезло, но в концовке Аршавин сотворил два футбольных шедевра. Сперва он, прорвавшись по флангу, так хитро направил мяч в штрафную, что ни вратарь, ни защитники не смогли прервать подачу. И ее замкнул Дмитрий Торбинский. А через три минуты сам Андрей прорвался в штрафную и неотразимо пробил. 3-1. Это был не просто выход в полуфинал чемпионата Европы. Это было нечто большее. Наша команда доказала, что Россия – футбольная страна, что у нас есть звезды не только в хоккее, баскетболе, теннисе, но и в самом популярном виде спорта. Это был звездный час целого поколения игроков и миг счастья для миллионов болельщиков. Тем временем испанцы в четвертьфинале сразились с чемпионами мира итальянцами 0-0 и выиграли по пенальти. В полуфинале «Красная фурия» вновь была сильнее 3-0 россиян, которые были награждены бронзовыми медалями. В финале команда Испании победила сборную Германии 1-0. Это было начало эпохи испанского владычества. Через два года команда Винсельта дель Боске станет чемпионом мира. Это был великолепный ансамбль. Икер Касильяс в воротах, Серхио Рамос, Карлес Пуёль в обороне, форварды Фернандо Торрес и Давид Вилья, а главные звезды – полузащитники Хави, Андрес Иньеста и Сеск Фабригас, которые плели ажурную вязь комбинаций, оставляя соперников без мяча. 2012. Украина и Польша. Испанцы повторяют парад. Впервые чемпионат Европы принимали бывшая страна социалистического лагеря, финал ЧЕ 1976 в Югославии не в счет. В нем было всего 4 участника, задействованы 2 города, и СФРЮ была не совсем социалистическим государством, и бывшая Республика Советского Союза. Главным фаворитом была сборная Испании, чемпион Европы и мира, за 4 года ставшая еще сильнее. Пожалуй, только в 2 матчах «Красная фурия» встретила сильное сопротивление. В группе с итальянцами 1-1, в полуфинале с португальцами 0-0, по пенальти 4-2. В финале испанцам вновь противостояла «Скуадра Адзура», но вторую встречу «Красная фурия» выиграла в 1 калитку, забив одному из лучших вратарей мира Джанлуиджи Буффону 4 мяча. Победа 4-0 стала самой крупной за время финалов чемпионатов Европы. Сборная Испании стала 3-кратным чемпионом Европы, сравнявшись по количеству побед с командой Германии. Команда России, которую тренировал голландский специалист Дик Адвокат, показав неплохую игру в 2 первых матчах группового этапа, уверенная победа 4-1 над сборной Чехии и ничья с хозяевами турнира поляками 1-1, могла довольствоваться в заключительном туре ничьей с греками. Но единственная ошибка в обороне стоила пропущенного мяча, который так и не удалось отыграть. По регламенту же, при равенстве очков, главным показателем был результат личной встречи, а он в пользу соперников. 2016. Франция. Слезы Криштиану Роналду. Франция третий раз принимала чемпионат Европы, но если в 1960-м это был финал четырех, в 1984-м играли восемь команд, то в 2016-м количество участников финального этапа чемпионата Европы выросло до 24. Формула турнира копировала регламент чемпионатов мира с таким же количеством команд, действовавший в 1986-1994 годах. В плей-офф выходило по две из каждого квартета и четыре лучшие из занявших третьи места. Расширение числа участников позволило дебютировать командам Исландии, Северной Ирландии, Уэльса, Австрии. Сборная России, которую возглавил самый успешный отечественный тренер тех лет Леонид Слуцкий, попала в группу со сборными Англии, Словакии и Уэльса. В матче с родоначальниками футбола удалось добиться приемлемого результата – 1-1. Но в двух следующих встречах у россиян ничего не получилось. 1-2 со словаками, у которых выделялся Марек Гамшик, и 0-3 с валлийцами Гаррета Бейла. Итог – последнее место в группе. Открытием Евро-2016 стала сборная Исландии, сумевшая занять второе место в группе с португальцами, венграми и австрийцами. Футболисты с острова Гейзеров на этом не остановились, победив в 1/8 финала звездных англичан с Уэйном Руни, Харри Кейном, Рахимом Стерлингом, Джеймсом Варди. До полуфинала дошел еще один дебютант чемпионатов Европы – сборная Уэльса. Если в первом раунде плей-офф валлийцы победили других дебютантов – команду Северной Ирландии, то в четвертьфинале сенсационно переиграли бельгийцев с Эденом Азаром, Кевином Де Брёйне, Акселем Витцелем, Ромелу Лукаку, Тибо Куртуа. Досрочным финалом многие признавали матч чемпионов мира сборной Германии и хозяев турнира команды Франции. Трехцветные были сильнее 2-0, и считалось, что в финале они без проблем возьмут верх над португальцами. Пусть даже у красно-зеленых играл великий и ужасный Криштиану Роналду, партнером до него было далеко. В группе португальцы все три матча с соперниками, уступавшими им в классе, венграми, исландцами и австрийцами, закончили в ничью и вышли в плей-офф с третьего места. В 1/8 финала вырвали победу 1-0 в дополнительное время у хорватов, забив гол на 117-й минуте. В четвертьфинале по пенальти выиграли у поляков. Лишь в полуфинале лузитане в основное время победили сборную Уэльса. Криштиану Роналду уже на 25-й минуте финала получил травму и со слезами на глазах покинул поле с помощью медиков. Но его товарищи сыграли за себя и за того парня, выстояли в основное время, а в дополнительное, измотав фаворитов, забили. Отличился резервист Эдер. Сборная Португалии на протяжении десятилетий входит в число ведущих мира, неоднократно претендовала на высокие места на чемпионатах мира и Европы, одерживала победы на юниорском и молодежном уровне, но титул чемпионов Европы стал для нее первым в истории. 2020-2021. В 12 странах Европы. Самый необычный. В 2020 году исполнялось 60 лет со дня проведения первого чемпионата Европы. УЕФА по такому случаю решила организовать уникальный турнир, провести его сразу в 12 городах, в 12 странах, членах организации. Этот проект был утвержден в декабре 2012 года. Чемпионат с участием 24 сборных должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год и организован с 11 июня по 11 июля 2021 года, сохранив название Евро-2020. УЕФА 23 апреля 2021 года приняла решение о том, что зрители будут допущены на матчи турнира, однако заполняемость трибун не должна превышать 50%. В итоге матчи прошли в 11 городах 11 национальных ассоциаций членов УЕФА. Две из них, Англия и Шотландия, входят в одно государство – Великобританию. В список вошли Амстердам, Нидерланды, Баку, Азербайджан, Будапешт, Венгрия, Бухарест, Румыния, Глазго, Шотландия, Копенгаген, Дания, Лондон, Англия, Мюнхен, Германия, Рим, Италия, Санкт-Петербург, Россия, Севилья, Испания. Отказались из-за пандемии от участия Ирландия. Матчи, планировавшиеся в Дублине, были перенесены в Санкт-Петербург и Лондон. А в Испании произошла замена Бильбао на Севилью. Впервые на матчах чемпионата Европы использовалась система видеопомощи арбитрам, ВАР. Количество замен было увеличено до 5. Сборная России под руководством Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира в 2018 году, игравшая в четвертьфинале, на Евро-2020 не смогла выйти из группы. Соперниками были команды Бельгии, Финляндии и Дании. «Красные дьяволы», бронзовые призеры ЧМ-2018, считались фаворитами не только группы, но и всего турнира. А вот с командами из Северной Европы можно было поспорить за выход в плей-офф. Тем более, что два матча россияне проводили в Петербурге. Поражение 0-3 от «Красных дьяволов», победа над дебютантами финнами 1-0. Все решал матч в Копенгагене. У датчан в стартовом матче с финнами едва не произошла трагедия. Полузащитник Кристиан Эриксен на 43-й минуте рухнул без чувств. Его срочно эвакуировали в больницу. Как позднее выяснилось, игрок перенес сердечный приступ. Матч был прерван, зрители всего мира потрясены. Датчане проиграли и этот матч 0-1, и следующий с бельгийцами 1-2. Для выхода из группы им требовалась победа с крупным счетом. Нейтральная публика сочувствовала датчанам, болельщики их неистово поддерживали, наша сборная не выдержала давления и уступила 1-4. В других группах обошлось без таких драматических событий и без неожиданных результатов. В «Квартете смерти», где жеребьевка свела чемпионов мира и Европы, сборные Франции и Португалии, и записного претендента на титул, команду Германии, выживали сильнейшие. Все фавориты прошли в плей-офф, хотя аутсайдеры-венгры и смогли не проиграть французам и немцам. Все же без неожиданностей, но уже в плей-офф, не обошлось. Триумфаторы ЧМ-2018 французы проиграли по пенальти скромной сборной Швейцарии в 1/8 финала. В четвертьфинале звездные бельгийцы уступили омоложенной сборной Италии. В четверку лучших вошли итальянцы, испанцы, датчане и англичане, которые должны были получить преимущество за счет того, что заключительные матчи проводили на Уэмбли. Датская сказка закончилась поражением от родоначальников футбола 1-2. Вторым финалистом стала «Скуадра Адзура» под началом Роберто Манчини, игравшая в лучших традициях кальчио, от обороны, борьба на каждом месте поля. Лидерами итальянцев в этот раз были не игроки атаки, а защитники Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини, а также голкипер Джанлуиджи Донарума. Уже на второй минуте решающей игры Люк Шоу открыл счет, но итальянцы не позволили развить успех. Бонуччи забил ответный мяч, а в серии пенальти нервничали и те, и другие. Вратари отразили по два удара, но англичане еще один раз не попали в створ ворот. И золотые медали второй раз после 1968 года выиграла голубая эскадра. 2024. Германия. Феерия блистательных испанцев. Чемпионат Европы 2024 года был организован, в отличие от предыдущего, без экспериментов и проведен в одной стране – Германии. В прошлом веке западногерманское государство, Федеративная Республика Германии, ФРГ, принимало чемпионат Европы 1988 года, но тогда на финальном этапе было всего 8 участников. В отборочном турнире приняли участие 53 сборные. Команда России решением УЕФА не была допущена к соревнованиям по политическим причинам. Сборная Белоруссии не была отстранена, но ей запретили проводить матчи в своей стране. Белорусы выступили в группе Ай, их соперниками были футболисты Румынии, Швейцарии, Израиля, Косово и Андорры, которых они принимали в Будапеште и заняли в этой шестерке четвертое место. Квалификация не принесла неожиданных результатов. Все ведущие сборные Старого Света добились права выступать в финальной стадии. Из команд, которые относятся к категории крепких середняков, потерпели неудачу сборные Польши, Швеции, Болгарии, Норвегии, Ирландии. Большого успеха добилась сборная Люксембурга. Один из футбольных карликов занял 3-е место в группе, опередив не только Лихтенштейн, но также Исландию и Боснию. Лучшим бомбардиром отборочного турнира стал форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку, забивший 14 мячей. Звездный португалец Криштиану Роналду с 10 голами стал вторым снайпером квалификации. У француза Киллиана Мбаппе – 9, у англичанина Харри Кейна – 8. Результат Лукаку примечателен тем, что он забил больше половины мячей своей команды, которая поразила ворота соперников 22 раза в 8 матчах. Лукаку удалось сделать покер в матче с азербайджанцами, хет-трик на выезде со шведами, оформить по дублю в обоих матчах с эстонцами, отличиться по разу в обеих играх с австрийцами и в домашней встрече со шведами. 3 участника определились в стыковых матчах через турнир Лиги наций УЕФА. Этим шансом воспользовались сборные Польши, Украины и Грузии. По рейтингу отборочного турнира финалисты были распределены перед жеребьевкой по 4 корзинам. Сборная Германии на правах хозяев Евро-2024 автоматически была определена в первую корзину и расположена в квартете А на первой позиции. Кроме нее, сеянными стали Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия. Во вторую корзину вошли Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Албания, Австрия. В третьей оказались Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия. В четвертую были отправлены Италия, Сербия, Швейцария и 3 победителя стыковых матчей, которые к моменту жеребьевки еще не были известны. Как обычно, не обошлось без группы смерти. Так журналисты и эксперты назвали четверку под литерой «Б», в которой оказались сборные Италии, чемпионы Евро-2020, из-за пандемии коронавируса был проведен в 2021 году, Хорватии, третьего призера чемпионата мира 2022 года, записного фаворита всех турниров Испании, и компанию им составила непредсказуемая команда Албании. В остальных пяти квартетах претенденты на гарантированный выход в плей-офф, как казалось перед стартом чемпионата, были ясны. В 1/8 финала по регламенту выходили по две команды из группы и еще четыре лучших из шести, занявших третьи места. К фаворитам Евро-2024 прогнозисты относили сборные Франции, вице-чемпиона мира 2022 года, Англии с ее набором амбициозных звезд, по традиции хозяев, команду Германии. Шансы испанцев, у которых шел процесс смены поколений, оценивались не так высоко, как и итальянцев, не показывавших стабильных результатов. В матче открытия в Мюнхене на стадионе Альянс-Арена сборная Германии, которой руководил Юрген Нагельсман, давно не радовавшая своих поклонников, разгромила соперников из Шотландии 5-1. В группе смерти «Б» сюжет получился острее, интрига сохранялась до последнего. Великолепно выступила обновленная сборная Испании. В ней ярко заявили о себе игроки молодого поколения. Ника Уильямс, Педри, Ферран Торрес, а 16-летний вундеркинд Ламин Ямаль и вовсе произвел фурор. Красная фурия стартовала уверенной победой 3-0 над хорватами, затем переиграла итальянцев 1-0 и досрочно гарантировала себе участие в плей-офф. С трудом справилась с задачей сквадра Адзура, которую возглавлял Лучано Спалетти. В заключительном туре итальянцам было необходимо не проиграть хорватам. Балканская команда владела инициативой, создавала моменты. На 54-й минуте получила право на пенальти. Но опытнейший Лука Модрич не смог переиграть голкипера Джанлуиджи Доннаруму. Правда, в следующей атаке Модрич все же забил. Его команда сохраняла победный счет до 8-й минуты компенсированного времени, на которой Маттиа Дзаканьи коварным ударом спас итальянцев от вылета. Хорватов же сгубила ничья во втором туре с албанцами 2-2. Призеры двух последних чемпионатов мира выбыли из борьбы. Квартет С разочаровал тех, кто выше всего ценит в футболе забитые мячи, но порадовал поклонников суровой мужской борьбы. Ни в одном матче не было забито больше двух мячей, зато сражались все, не щадя ни себя, ни соперников. 5 матчей из 6 принесли ничейный результат. Фавориты-англичане минимально 1-0 взяли верх над сербами, разошлись миром с датчанами 1-1 и словенцами 0-0. Сборные Дании и Словении, не одержавшие победы и не потерпевшие поражений, смогли пройти в следующий этап. За бортом осталась команда Сербии. Французы, показавшие лучший из команд Старого Света результат на ЧМ-2022, в группе начали предсказуемо, переиграв австрийцев. Но затем сбавили обороты, довольствовавшись нулевой ничьей с голландцами, а в заключительном туре позволили набрать очко полякам, провалившим 2 первых матча. 1-1. Открытием Евро-2024 стала сборная Австрии, занявшая в группе первое место благодаря победе над командой Нидерландов 3-2 в заключительном матче. Лишними в группе D стали поляки, которых не смог втащить в плей-офф неудержимый бомбардир Роберт Левандовский. Уникальная ситуация сложилась в группе Е. Все участники, сборные Румынии, Бельгии, Словакии и Украины, завершили групповой этап, набрав по 4 очка. Пришлось тщательно подсчитывать дополнительные показатели. В итоге на 4-й строчке оказались украинцы. Четверка F вызвала внимание выступлением дерзких дебютантов. сборной Грузии под руководством французского специалиста Вилли Саньоля, бывшего защитника трехцветных, финалиста ЧМ 2006. Этой команде, конечно, повезло, что в заключительном туре с ними играли португальцы, уже обеспечившие себе первое место. Но по общему признанию, грузины своей смелой и атакующей игрой заслужили участие в 1/8 финала. Голы Хвичи Кварацхелии и Жоржа Микаутадзе принесли команде из Закавказья победу 2-0 и вожделенное третье место. Из пар в 1/8 финала наиболее интригующей смотрелась дуэль Франция-Бельгия. Зрелищным матч не получился, команды сыграли осторожно, исход определил автогол Яна Вертонгена на 85-й минуте. В первом же раунде сложили полномочия чемпионов Европы итальянцы. Скуадра Адзура не выдержала напора команды Швейцарии, пропустив голы Рема Фройлера и Рубена Варгаса. С огромным трудом прошли в четвертьфинал чемпионы Европы 2016 года португальцы, вырвавшие победу у словенцев по пенальти. Голкипер балканской команды Ян Облак уже в дополнительное время на 105-й минуте отразил пенальти от великого и ужасного Криштиану Роналду. В серии 11-метровых он реабилитировался, а вратарь фаворитов Диего Кошта отразил 3 пенальти подряд, что позволило красно-зеленым досрочно завершить серию. Статус фаворитов подтвердили немцы, на классе переигравшие датчан 2-0, и голландцы, разгромившие румын 3-0. Англичанам потребовалось дополнительное время для победы над словаками, которые вели в счете до 5-й минуты компенсированного времени. Турки, неубедительно смотревшиеся на групповом этапе, остановили австрийцев, которые произвели хорошее впечатление в первых матчах. Закончилась в 1/8 финала и грузинская сказка. Испанцы дали им фору, забив мяч в свои ворота, но еще до перерыва отыгрались. Отличился Родри, который нечасто забивает. Затем устроили суровое испытание вратарю Георги Мамардашвили, знакомому им по выступлениям за Валенсию. Голкипер несколько раз выручил команду, но все же был вынужден капитулировать после ударов Фабиана Руиса, Ника Уильямса и Дани Ольма. Самая ответственная стадия турнира. Случайные счастливчики уже отсеялись, остаются 8 сильнейших. У каждой команды большие задачи. Сборная Германии схватилась с командой Испании, ремейк финала Евро-2008. Матч никого не оставил равнодушным, многие даже поспешили назвать его досрочным финалом. Равная борьба, в которой никто не хотел уступать. В основное время победителя определить не удалось. 1-1. На гол Дани Ольма у хозяев чемпионата отвечает Флориан Виртс. В экстра-тайме у «Красной Фурии» нашелся джокер Микель Мерина. Он вышел на замену на 80-й минуте и на 119-й минуте в высоком прыжке неотразимо пробил головой с подачи Дани Ольма. На слишком ранней стадии турнира, по мнению футбольных эстетов, сошлись еще две звездные команды – Франции и Португалии. Однако матч разочаровал ценителей красивой игры. Команды откровенно не хотели рисковать, мало атаковали и довели выяснение отношений до серии пенальти. В итоге 5-3 в пользу подопечных Дидье Дешама. Серия 11-метровых потребовалась в битве сборных Англии и Швейцарии 1-1. Вратарь трех львов Джордан Пикфорд парировал удар Мануэля Аканджи, и команда Гаррета Саутгейта прошла в полуфинал. В основное время завершился матч Нидерланды-Турция. Янычары забили первыми, но оранжевые вырвали победу 2-1, став четвертыми участниками полуфинала. Испанцам вновь выпал более сильный, как считалось, соперник – вице-чемпиона мира французы. Но команда Луиса де ла Фуэнте не стушевалась. Завладела игровым преимуществом, сделав ставку на контроль мяча. Не надломил красную фурию и быстрый гол Коло Муани на 9-й минуте. В середине тайма сначала вундеркинд Ламин Ямаль, записавший в предыдущих матчах в свой актив 3 голевые передачи, застал врасплох вратаря Майка Маньяна, обводящим ударом на 21-й минуте. А всего через 4 минуты мяч после удара Дани Ольма рикошетом от Ямина Кунде влетел в сетку. После перерыва испанцы, владея мячом, не позволили французам отыграться. Во втором полуфинале сражались англичане и голландцы. Команда Гаррета Саутгейта в третьем подряд матче пропустила первый, но вновь проявила волю к победе и сломила сопротивление соперника. На гол Хави Симмонса родоначальники футбола ответили мячом Харри Кейна с пенальти, который он же и заработал. Равный счет установился на 18-й минуте, а решающий мяч забил Олли Уоткинс с подачи Коула Палмера. Обоих тренерский штаб англичан выпустил на 81-й минуте. Претенденты на титул в финале подтвердили уже сложившееся о них мнение на Евро-2024. Испанцы много комбинировали, плели кружева, англичане мужественно сражались, не желая уступать. Сборная Испании стала чемпионом Европы в 4-й раз. Ранее им удалось побеждать в 1964, 2008 и 2021 годах. Команда Англии второй раз подряд выступала в финале турнира и второй раз была награждена серебряными медалями. 2028-2032. В 2024 году турнир, в отличие от предыдущего, был традиционным. 24 команды в одной стране, Германии, в 10 городах: Берлине, Гамбурге, Гельзенкирхене, Дортмунде, Дюссельдорфе, Кёльне, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте на Майне, Штутгарте. Евро-2024 открылся 14 июня матчем Германия-Шотландия. Финал прошел 14 июля в Берлине. Сборная России по политическим причинам не была допущена в отборочный турнир. В 2028 году в роли хозяев выступят 4 представителя Великобритании: Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, а также бывшая британская колония Ирландия. Все 5 сборных освобождены от квалификации. Ожидалось, что УЕФА увеличит с 2028 года количество участников до 32, но было решено оставить 24 финалиста. Пока окончательно не решено, сколько сборных сыграют на Евро-2032, но уже определено, что он пройдет в Италии и Турции.